Глава 39. Любовь подлости не оправдывает. Повествование от лица Павла. Сидя в кресле, листаю каналы, но ничего не вижу. Через пару часов у нас встреча с Диной, и нужно будет как-то объясняться. Внутри меня все свело судорогой от годливости и неприязни к происходящему. Я не хочу врать, я не понимаю, в чем виноват, но и сказать, как есть, не могу тоже. Слишком у нас все шатко, чтобы это не разрушило нас окончательно. А я не могу этого допустить. Мне хочется поделиться с кем-нибудь происходящим, спросить совета. И я бы сделал это именно с Арсом, не будь Диной его женой. Бывшей. Арс всегда умел разрулить, но свою точно такую же ситуацию не сумел. Смогу ли я? «Сынок», — мама гладит белье, — «ты чем-то расстроен?» «Угу». Я ей ничего не рассказывал. Ни про Арса, ни про Дину, ни про себя. А надо бы. Хочу познакомить Дину с родителями, и она скажет обо всем открыто, я уверен. «Третий день лица на тебе нет. Влюбился?» Киваю. «Безответно?» «Проблема не в этом, мам», — вздыхаю я. «Расскажи». «Ты меня осудишь». «Я попробую понять». «У меня начались отношения с девушкой. Она в разводе. У нее маленькая дочка». «Пока не вижу в этом ничего критичного». «Ее муж очень хочет вернуть семью». «Она?» «Она на него очень обижена, мам». «Ой, Пашенька, там ребенок». «Они уже почти год не вместе, и она не хочет ничего возвращать. Она ему не доверяет. Он сделал ей очень больно. Она начала отношения со мной». «Ты, Пашенька, не сказал самого главного». «Чего?» «Разлюбила ли она своего мужа и полюбила ли тебя?» «Болезненно сглатываю. А я не могу этого сказать однозначно, но готов над этим работать. Проблема все еще не в этом». «А в чем?» «Скажем так, то, из-за чего они разошлись с мужем, наиболее вероятно, было подставой. И его вины там не было. Но она в это не поверит. Со мной сейчас случилось то же самое, что с ним тогда. И я должен ей рассказать. Но думаю, что это оттолкнет ее от меня окончательно. А я ее очень люблю». «Не совсем поняла». «Детальнее объяснять маме не хочется. И я хмурюсь. Если скажу ей правду, то потеряю ее. Если совру, уверен, что тоже. Просто не сразу». «Тогда говори правду. О чем речь-то, Паш?» «А ладно. Я ей изменил». Мама застывает с утюгом в руках, шарашенно поднимая на меня взгляд. «А зачем же ты тогда говоришь про любовь?» «А мне мам что-то подсыпали, и я не соображал, что делаю». «О!» Мама выключает утюг и садится рядом со мной. «Что мне делать? Она догадывается, мам. Но если я скажу, то встану на один уровень с ее бывшим мужем, потому что с ним была точно такая же история. Нас даже подставил один и тот же человек. Человек очень неравнодушный к Дине. Я думаю, что именно так он расчищает пространство вокруг нее. Мужу она не поверила. Мне не поверит тем более». «Откуда ты знаешь про ее мужа?» «А вот это самое страшное, мам. Не суди меня строго, пожалуйста. Я влюбился и потерял голову». «Есть еще что-то страшнее того, что ты уже сказал?» — поднимает она обескураженно брови. «Есть. Эта женщина Дина. Это бывшая жена Арса». И мама застывает, складывая все в новую картинку. А я прячу лицо в ладонях, тоже просматривая эту картинку заново. «Да, это жесть». «Пашенька, да ты что?» «Я говорил, осудишь». «Да как же не осудить? Ты не даешь Егору спасти свою семью, зная о том, что он, возможно, не так уж виновен, как думает его жена?» «Да, все именно так». «Да как нам теперь с отцом смотреть в глаза твоему другу? Родителям его? Ты что, Паш, как ты ему смотришь в глаза?» «Хреново смотрю. Но так уж вышло. Я ее люблю». «Любовь не оправдывает подлости». «Она не хочет с ним быть. Там много еще деталей, мам». «Я не знаю, что тебе сказать. Хочешь мое мнение? Отступись от нее, переболей свои чувства и попроси прощения у Егора». «Нет», — качаю отрицательно головой. «На чужом несчастье. Счастье не построить». «Я не рушил их семью, они разрушили ее сами». «Ты знаешь, что Егор не виноват. Ты должен был мирить». «Я и пытался, а потом пропал». «Чувства, сынок, часто заставляют людей делать то, о чем они сожалеют, когда эти чувства отпускают их. Как ты будешь со всем этим жить, когда твои чувства где не остынут?» «Я не позволю им остыть. Я сделал ей предложение. Хочу, чтобы они уехали со мной в Гонконг». «Ты хочешь увезти ребенка Егора? внука Елены Валентиновны? Паша, остановись!» «Мам!» «Нельзя быть таким эгоистом! Разве мы так воспитывали тебя? Ты предал друга!» «Нет, они расстались, мам, за 10 месяцев до того, как я познакомился с Диной, и у Егора были другие женщины». «Это тебя, Павел, вообще не касается. Это касается только их семьи, и ошибки Егора никак не оправдывают твои». «Мам, все!» — взмахиваю я руками. «Она свободная женщина». «Когда тебе было 2, мы с твоим отцом поссорились и не жили вместе больше года». «Что?» «Да. А потом сошлись обратно. И живем уже, слава богу, 4 века вместе. В семьях так бывает. Сворачиваю свою диверсионную деятельность против друга, Пашенька. Не лезь в чужую семью». «Я делаю это открыто». «Не тебя похвалить?» «Ладно, я понял твою позицию. Но это невозможно». «А что возможно? Будешь скрывать от Дины то, из-за чего она ушла от мужа?» «Я не знаю». «Егор бы так никогда не сделал с твоей семьей». «Да знаю, что он офигенный, мама!» — рявкаю в сердцах. «А я не такой офигенный. Но я ее люблю». Ухожу к себе в комнату, забираю ключи от тачки. Мама стоит в коридоре, наблюдая, как я обуваюсь. «К Дине?» «Да». «Скажешь?» «Нет». «Я тебя не благословляю», — отворачивается она. «На подлость не могу благословить». «Зачем я ей рассказал?» Хлопаю дверью, слетаю по ступенькам вниз. Набираю Дину, она не берет трубку. «Еще, еще!» И, наконец-то... «Да?» «Привет!» Мой голос дрожит. «Добрый вечер!» «Диночка, ты обещала, что вечером мы поговорим?» «Обещала». «Я хочу приехать. Ты дома?» Вспоминаю ее график. Сегодня она не работает. «Домой не надо». От этих ее слов меня почему-то накрывает. Это как начало конца. Я вывезу этот разговор. До сих пор не решил, что говорить, а что нет. «Домой не надо». «Почему?» «Я уложу Алису и буду ждать тебя в баре Кости и Арса». «Что?» «В 10. «Ладно».